и на 120 рублей я приехал в Москву. Фантастическое прошлое. Роман писать можно. Пиши. Но вернемся к настоящему. Ваша популярность, Спартак Васильевич, строилась на трех китах. Пан директор из «Кабачка», Саид из «Белого солнца пустыни» и обаяшка толстяк Карлсон. Но почему неизвестны ваши другие театральные работы? Их не было или они были неудачными? Я на концертах так и говорю. Разрешите от нашего немногочисленного коллектива Саида, Карлсона и пана директора поприветствовать вас. Но Карлсон, мне ведь его не сразу дали. Сначала его репетировал Высоковский, потом Долинский, и только за 18 дней до премьеры мне сказали: «Возьми его». Вот мы и пришли к теме, от которой ушли в начале, а именно: я ощущаю себя чужим в своем театре. Я 10 лет ничего не делал. Вышли в свое время спектакли «Слон», «Свадьба Кричинского», но главный режиссер почему-то их закрыл. Мой «Бенефис» прошел 8-10 раз, имел хорошую прессу, но тоже был закрыт. Были работы. Я не верю, что они были плохие. Простое у актера дело дрянь. Чем заполняете паузу? Говорят, что у вас одна из лучших в Москве коллекция значков. Значки-то есть. Но паузу, как и пустоту, заполняет только работа. Я читаю. Люблю Платонова, особенно «Котлован». Хотел бы его поставить. Хожу в театр. А где, скажи, заполнять паузу? Ходить по улицам, в рестораны? Так я лучше в театре посижу, плохой или хороший спектакль, но я сочувствую, переживаю, как актер. В пьесах копаюсь. 3 сезона ставил американский мюзикл «Тряпичная кукла». Но его почему-то не выпустили, хотя у меня все было готово. Я ждал и до сих пор жду, как поезд зеленого света. Я посчитала, вы играете Карлсона лет 25, если не больше. Не надоел? 26 лет. Я с удовольствием играю, двигаюсь нормально, без костылей, бегаю, прыгаю, как и раньше, хотя иногда что-то болит. Спартак Васильевич, а сколько вам лет? Мне много. Этого никто не знает. Когда меня зовут на телевидении по случаю даты, я им говорю: у меня нет дня рождения и даже года. Придумайте сами какую-нибудь цифру. Почему скрываете возраст? Боитесь потерять работу? Жена знает? Жена знает, но дело тут вот в чем. Я говорил, что в молодости писал роман, и однажды в Калинине до того дописался, что под утро, где-то часов 5, мне видение было. Из-за шкафа вышла женщина в черном. Лица ее не было видно, но я ясно услышал ее слова. «Если 10 человек узнают, когда ты родился, если хоть одно твое большое произведение будет напечатано, ты умрешь. Клянусь Богом, я с тех пор все изменил. По паспорту все не так. Я никогда не праздную дня рождения, веришь?» «С трудом. Выходит, вы всех обманули?»